Глава третья. В порывах ветра. Вообразите богиню любви, когда она вышла из океана. Представьте себе глаза небесного цвета, большие, томные, сладострастные, губы маленькие, пунцовые, пленяющие милой улыбкой. Макаров. Ветви деревьев в графском саду гнулись с треском и били Бутурлина по голове. Вихрь, как сорвавшиеся с цепи демоны, рвал облака на небе, вывески с домов, листья с ветвей. И все это, перемешиваясь с картами Брюсова пасьянса, летало в порывах бури перед глазами Бутурлина. Федор, тщетно кутаясь в плащ и удерживая рукой треуголку, стремился выйти на Покровку, к Гагаринскому дому. Однако порывом ветра его всегда сшибало с ног, как только он подходил к нужному повороту. В ушах свистело, ему казалось даже, что временами он видит за поворотом улицы на крыше дома толстые щеки надрывающегося гиперборея, совсем такого, как его рисуют в книгах космографии и на старинных картах. Ветер, ежеминутно менявший свое направление, отдувал его ото всякого нужного ему поворота. Федор, окончательно выбившись из сил, прислонился к стене дома и прислушался, как учащенно билось его сердце. Сквозь порывы бури услышал он, как на Спасской башне пробило два. Час свидания был упущен. Тщетно проборовшись еще полчаса, он отдался, наконец, на произвол бури, и ветер понес его по улицам, как носит по дорожкам сада осенний кленовый лист. Прогнал его сквозь какие-то переулки, пустыри, бурьяны, снова переулки. И вдруг стих. Бутурлин в изумлении оглянулся. Он стоял посредине какого-то незнакомого ему сада. Черные мокрые стволы лип окружали его со всех сторон. Порывы бури улетали куда-то вдаль. Падал крупный осенний мокрый снег. Пред ним из сырого мрака выплывали слабо освещенные и плотно занавешенные изнутри окна и стеклянная полуоткрытая дверь. Федору почему-то показалось, что он в саду Гагаринского дома, и там, за этими шелковыми занавесями, его ждет Марфенька. Понял свою ошибку только когда затворил за собой дверь и, вдохнув насыщенный духами воздух, раздвинул материю занавесок. Перед ним на краю кровати сидела незнакомая девушка и горько плакала. Черные пряди ее наполовину распущенных волос падали на тонкое полотно, украшенное кружевами рубашки. Кругом в страшном беспорядке было разбросано только что снятое платье, казалось, еще хранившее теплоту ее тела. Комната тонула в каком-то теплом, насыщенном запахом женских духов и розовой пудрой тумане. Плечи девушки вздрагивали, и она, смотря прямо перед собой широко открытыми черными глазами, плакала беззвучно катящимися слезами. Сердце Бутурлина билось все сильнее и сильнее. Потрясенный до глубины души, он почувствовал, что вся жизнь его до этой минуты потеряла цену в его глазах. Покорный волшебному очарованию, он раздвинул скрывавшие его занавеси и опустился на колени около незнакомки. Та вздрогнула, в ужасе посмотрела на него, и когда он попытался что-то сказать, с неожиданной быстротой приложила палец к губам в знак молчания, а другой рукой молча, но повелительно показала на дверь. Федор, забывший, где он и что с ним, схватил ее руку и покрыл поцелуями. Девушка силилась освободиться и встала. В каком-то пароксизме любовного опьянения Федор, не сознавая, что делает, не выпустил ее руки и только еще крепче сжал ее. Между ними завязалась напряженная молчаливая борьба. Вырываясь из непрошенных объятий, девушка неосторожным движением сбросила ленту со своего плеча. Ее рубашка скатилась на пол. Федор дико вскрикнул. Вслед за белоснежной белизной груди перед ним блеснуло тело, все сплошь покрытое рыбьей чешуей. Почти тотчас в соседней комнате за дверью послышались тяжелые мужские шаги, и через мгновение, в которое девушка успела спрятать своего мучителя за занавесями двери и накинуть на себя какой-то халат, в комнату вошел седой человек в военном мундире. На его сердитый окрик девушка ответила что-то, называя старика дядей. Он недоверчиво отвернулся от нее и, подозрительно осмотрев комнату, уже собрался уходить, как вдруг порыв ветра, ворвавшийся в полуотворенную дверь, поднял дверные занавеси чуть ли не до потолка. И Бутурлин оказался лицом к лицу перед побагровевшим от ярости полковником. Старик с диким ревом бросился на него, и после нескольких мгновений ожесточенной борьбы, избитый в разорванном платье, Федор вырвался и, выскочив в сад, убежал, оставив плащ в руках своего преследователя.